Глава 5. Нотариус проворно сновал в беспорядочном потоке машин и пешеходов, а Алича, боясь упустить его из виду, бежала за ним в припрыжку, даже ни разу не оглянувшись. Некоторое время они плутали по лабиринту узких улочек, пока не очутились на очаровательной маленькой площади, где в уголке, прямо у дверей притулившейся между домами церкви, росло раскидистое дерево. «Вот и пришли!» — радостно воскликнул нотариус, остановившись полюбоваться видом, и добавил, указывая на дерево. «Кстати, это тот самый дуб, что дал название площади и церкви на углу — Санта Мария делла Кверча, Богоматери у дуба. Квартира Ирен как раз в соседнем доме. Идемте». Чтобы увидеть старинный, окрашенный в бледно-желтый цвет пятиэтажный дом, Аличе пришлось задрать голову. Поверху тянулся ряд балконов, выходящих на площадь. Парадная дверь оказалась открыта. Скрипучий лифт вознес их на последний этаж. Нотариус, до сих пор так и не отдавший ей ключи, достал связку, открыл дверь и включил свет. Но Аличи все не решалась войти. Наконец она заставила себя сделать несколько шагов. И пока Галанти распахивал ставни и окна, чтобы впустить немного свежего воздуха, робко огляделась. Из прихожей она попала прямо в огромную залу, со вкусом обставленную кожаными диванами и креслами с пухлыми бархатными подушками. В глубине располагался длинный деревянный стол с дизайнерской лампой. Одну стену занимал книжный шкаф, две другие покрывали картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Некоторые из них явно были написаны одной рукой. Алича знала, что тетя раньше занималась живописью. Быть может, это ее работы. Галанти тем временем направился к противоположному концу залы, где темнел выход в коридор. Он что-то говорил, но Алича не слышала. Осознание того, насколько роскошна квартира, совершенно ее подкосило. Чувствуя всю нарастающую панику, она то и дело поглядывала на часы. До поезда, который уведет ее домой, оставалось чуть больше часа. Если она не хочет опоздать, придется поторопиться. Откуда-то из глубины этой, кажется, бесконечной квартиры донесся голос нотариуса. Длинный коридор привел ее в спальню, хозяйскую, как объяснил Галанти. «Мне уже пора. Я думала успеть на ночной поезд», — пробормотала Аличи. «Можете уехать завтра, а сегодня переночуйте здесь», — предложил нотариус, кивнув на широкую кровать под балдахином. «Что, правда, можно?» «Конечно. Теперь это ваш дом». Галанти торжественно вручил ей ключи и уже собрался уходить, но вдруг обернулся, словно передумав. «Если захотите попрощаться с Ирен, знайте, что она покоится на кладбище Верану. Я буду рад предоставить вам всю необходимую информацию, когда будете готовы». После чего вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Оставшись в квартире одна, Аличи снова переполошилась. Ей было всего 18, и до вчерашнего дня она еще ни разу не покидала Сицилию. Как без посторонней помощи управиться с такой квартирой, да еще в огромном городе, где она никого не знает? И почему нотариус только в последний момент упомянул, где похоронена Ирен? Наверное, ей следовало спросить об этом самой, чтобы не показаться неблагодарной. Но, по правде сказать, она так запуталась. В приступе паники она схватила сумку и, сунув ключи в карман, выскочила из квартиры. Если поспешить, еще можно успеть на ночной поезд в Палермо. Подавленная, встревоженная, Аличи шагала теми же улицами, по которым всего полчаса назад неслась в противоположном направлении, едва поспевая за нотариусом. Квартира Ирен располагалась в самом центре. Район, показавшийся ей таким живописным, в этот час практически вымер. Лишь возле баров, неспешно беседуя, толпилась курящая молодежь. Автобус, в который чисто машинально села Аличи, нещадно трясло. Вцепившись в поручень, она вдруг вспомнила слова Галанти об изменениях в завещании. Документ с новыми распоряжениями Ирен был датирован 15 декабря 1986 года. Что же произошло в тот день? Что заставило тетю принять такое решение? Пару часов назад она отбросила эту деталь как несущественную, но теперь без конца о ней думала, словно упустила что-то важное. Пока, наконец, не вспомнила, как много лет назад по счастливой случайности взяла трубку, когда тетя Ирен позвонила поздравить ее с днем рождения. Несложные подсчеты в уме подтвердили. Да, это был 1986 год. В тот вечер Ирен узнала ее самую сокровенную мечту — стать актрисой, пообещав взамен раскрыть свою собственную. Да так и не сдержала обещания. Тогда Алича почувствовала себя едва ли непреданной. А пару дней спустя тетя решила оставить ей все свое имущество. Задумавшись, Алича едва не пропустила остановку. Площадь перед вокзалом Термини кишмя кишела путешественниками и праздно шатающимися. Растерянно оглядевшись, Алича вдруг испугалась, что потеряла ключи. Она снова полезла в карман и, наконец, приняла решение. Вернуться в родной город? Жить прежней жизнью, будто ничего не случилось? Похоронить себя заживо в ожидании шанса выйти замуж за того, кого выберет мать? Нет, ни за что. Квартиру Ирен она не продаст. Никаких сомнений. Тетя выбрала ее не просто так. Хотя почему именно Алича пока понять не могла. И пренебрегать желанием единственного человека, поверившего в ее мечту, она не станет. Она, Алича, единственная наследница тети Ирен. И отныне эта квартира — ее дом. Она переедет прямо сегодня, сейчас, потому что остается в Риме. Городе, куда стремится каждый, кто грезит миром кино. Для нее это шанс осуществить заветное желание — и она не собирается его упускать. У жизни есть поезда, в которые нужно успеть запрыгнуть в самый последний момент, но есть и те, на которые стоит опоздать. Обратный билет до Палермо Алича порвала и выбросила в урну, после чего ушла с вокзала, ни разу не оглянувшись. И всю дорогу до Пьяцца делла Кверча слышала шепот Ирен: «Рим ждет тебя».